Глава 7. Шерсть саламандры. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. А. Грибоедов. Неурочное явление участкового встревожило владыку Валерия. Стоя на уступе Велесова холма, он внимательно изучал диспозицию. Поодаль тянулся забор, собранный из сырых неструганных досок. Он отрезал от владений монастыря земли корпорации. Надо бы намекнуть Плотниковой, пусть протянет забор по монастырским землям. Игумен Нектарий заключит льготный договор с охраной целебного родника и оградит обитель от всяких неожиданностей. Думал владыка, глядя на этот наскоро сколоченный пояс целомудрия. «С чего вы вздумали перед ним отчитываться?» — строго выговорил он отцу Нектарию. «Этому служивому совсем не обязательно знать, что мы тут делаем». Настоятель вздохнул и перекрестился с тайным страданием. Лицо его сморщилось, словно по щекам катились невидимые слезы.